Глава 6. Кейси. Ужины в этом доме — дело семейное, и это не обсуждается. Да, по выходным тоже, без исключений. Если мне или Слоан нужно пропустить ужин, то от нас требуется заявление в письменном виде и презентация с описанием основных причин, почему нас должны отпустить. Ну хорошо, не до такой степени, но почти. К этой традиции папа относится очень серьезно. Я все еще парю в небесах после свидания с Феном, помогая Слоан накрывать на стол. Папа шуршит на кухне, завершая блюдо, которым нас порадует на этот раз. Честно говоря, готовит он ужасно, и мы все это знаем, но папа все равно настаивает. Слоан думает, что он пытается играть сразу две роли — строгого добытчика и заботливого домохозяина — но домашние дела ему никогда не давались. «И чего ты так улыбаешься?» Поднимаю глаза и вижу подозрительный взгляд сестры. «Ой, я даже не заметила». Она расслабляется. «Извинения приняты». У меня вырывается смешок. «Я не буду извиняться за улыбку. Люди иногда улыбаются, Слоан. Смирись». Закончив раскладывать салфетки, я бегу на кухню за стаканами. Несколько минут спустя мы все втроем уже сидим за столом. Бо и Пенни сидят возле папы с умоляющими мордами, пока он накладывает огромную порцию лазаньи на тарелку Слоан. Она выпучивает глаза. «Пап!» — протестует она. «Мне бегать в понедельник. Ты пытаешься убить меня углеводами?» Мне казалось, перенасыщение углеводами — реальная тактика некоторых спортсменов перед забегом. Он непонимающе смотрит на нее. «Ты же сама недавно говорила». «Да, но не половину целой лазаньи же». Она разрезает огромный кусок пополам, втыкает вилку в середину и скидывает вторую часть мне на тарелку. Я фыркаю. «Спасибо». Пока мы едим, папа закидывает нас вопросами, в основном Слоан. Судя по тому, как она морщится и стонет, она уже жалеет о том, что на прошлой неделе высказала ему, мол, он совершенно не интересуется ее жизнью и по умолчанию считает, что она в порядке. Судя по всему, это вышло ей боком. Слоан до ужаса скрытная, так что я точно знаю, этот интерес ее убивает. Но мне ее совершенно не жалко. Добро пожаловать в мою жизнь. Меня-то папа вечно чем-то донимает. Едва сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, когда он спрашивает ее об Эрджие. «Мистер Шоу с тобой хорошо обращается?» «О, боже мой! Нет, мои отношения мы точно обсуждать не будем». Слоан запихивает в рот кусок лазаньи и жует как можно медленнее, чтобы избежать необходимости говорить. Папа сдается и разворачивается узнать, как прошел день у меня. «Мистер Бишоп заходил погулять с собаками?» — спрашивает он. А нас с Феном он говорит с таким же энтузиазмом, что и о Слоун с Эрджеем. По крайней мере, папа больше не возражает против нашей дружбы. Вслух, держит свое неодобрение при себе, потому что знает, как для меня важно проводить время с Феном. Если бы не его дружба, я вполне могла бы до сих пор сидеть в своей комнате, зацикленная на той ночи, когда моя машина оказалась в озере. Занималась бы самоедством, просыпалась по несколько раз за ночь от ледяных кошмаров. Да, кошмары мне до сих пор снятся, но уже реже. Теперь, если я просыпаюсь от них, то звоню Фену, и он меня успокаивает. Говорит, что неважно, сколько времени, если он мне нужен, я ему звоню. И все-таки я знаю, что папе это все не очень-то нравится. Он еще до аварии считал меня хрупкой. Я была малышкой, меня нужно было защищать, а Слоан была опорой, сильной. Я не завидую сестре, да и никогда не завидовала, но сложно отрицать, что иногда я злюсь. Не столько на нее, сколько на папино поведение, словно я слабее ее, не такая крепкая. Я могу быть сильной, когда надо. Пережила же ту ночь в конце-то концов. «Кейс?» — переспрашивает он. «А, да, заходил. Прогулялись до озера. Было приятно». «Более чем. До сих пор чувствую его на своих губах. Чувствуя, как теплеют щеки, меняю тему, пока не покраснела. Забыла спросить, можно Лукас сегодня зайдет кино посмотреть? Он мне написал перед самым ужином». Папа отпивает воды из стакана. «Да, конечно, Лукасу тут всегда рады». Он косится на Слоан. «Кстати, не видел Сайлоса на этой неделе. Он занят плаванием, а я бегом. Как-то не пересекались». «Я свою сестру знаю хорошо, и под маской этого небрежного ответа определенно что-то кипит, только не знаю, что именно». Вспоминаю недавние разговоры с Феном. Не упоминал ли он о каких-то недопониманиях между сестрой и Сайлосом Хейзлтоном, ее лучшим другом в Сэндовере? Но ничего не всплывает в памяти. «И вообще, хватит о нас!» — восклицает Слоун, переводя стрелки. «Как ваша неделя прошла, директор Трескотт?» «Хаотично», — отвечает он, кладя пальцы на бокал. Папа каждый вечер выпивает один бокал красного вина и не более того. Честно сказать, он самый предсказуемый человек, которого я когда-либо встречала. Надо найти новых учителей на две позиции. На одно мероприятие я нашел подходящего, но мальчишкам придется посидеть с заменой по современной литературе, пока я кого-нибудь не найду. Замены всегда большая проблема. «Две позиции?» — вскидывает бровь Слоан. «Как ты умудрился потерять двух учителей за одну неделю? Ты что там с ними делаешь? Дедовские испытания проводишь?» Это его изумляет. «Нет, просто оба уволились по семейным обстоятельствам. Они были супругами». «Видишь», — говорит она, — «вот поэтому я и считаю, что институт брака следует упразднить». После ужина, пока мы загружаем посудомойку, я устраиваю Слоун еще один допрос. «Вы с Сайлосом поссорились?» Она разворачивается ко мне, перебрасывая темный хвост через плечо. «Нет. А должны были?» «Нет, но папа прав. Он давно не заходил». Она пожимает плечами и переключает внимание на ополаскивание тарелки из-под лазаньи. «Я с Эрджием тусуюсь. Примирительный секс и вот это вот все, знаешь?» «Нет, не знаю», — смущенно отвечаю я, потому что у меня-то вообще никакого секса не было, не то что примирительного. «Ага, ну пусть оно подольше так и остается», — говорит сестра, включая материнский режим. «Ничего не обещаю», — легко откликаюсь я. Это ее мгновенно бодрит. «В каком это смысле?» Повернувшись к ней, я сталкиваюсь с ее пронзительным взглядом, в котором мерцает подозрение и еще что-то неразборчивое. «Что? С кем это ты собралась заниматься примирительным сексом, Кейс?» «Боже мой, ни с кем! Я пошутила!» Ее это явно не успокаивает, и я закатываю глаза. «Я не сплю с Феном, если ты об этом». «Пока что. Я пока что не сплю с Феном». Но эту мысль я оставляю при себе. Не очень-то хочется сегодня ругаться со Слоун. К тому же, если предоставить все Фену, то секса у нас не будет еще лет 10. Он твердо настроен двигаться в темпе улитки. Слоан скалится при звуке его имени. Она открывает было рот, ее глаза темнеют. Кажется, она собирается сказать что-то, что мне совсем не понравится, но тут раздается звонок в дверь. «Лукас пришел. Говорю я, даже радуясь, что нас перебили. «Закончишь сама?» После секундной паузы она кивает. «Ага, конечно». Открываю дверь в прихожей, впуская в дом Лукаса Киприана. Папа, как и обычно, маячит в дверном проеме своего кабинета. Он это делает каждый раз, когда в наш дом входит кто-то с пенисом. Оценивает обстановку, решает, с какой вероятностью этот пенис попробует вылезти из штанов обладателя. Если у папы закрадывается малейшее подозрение, то он обычно выходит к нам с широкой улыбкой и предлагает. «Хей, я почему бы нам не посмотреть всем вместе кино? Разве звучит не замечательно?» До сих пор помню физиономию Дюка Джессопа, когда папа впервые с ним это провернул. Уверена, Дюк пришел с намерением покувыркаться, а вместо этого весь вечер смотрел «Индиану Джонса» и «Храм судьбы». Вместе с папой, сидящим между ним и Слоан. Мне не особо нравится «Индиана Джонс», но даже я спустилась посмотреть с ними смеха ради, и речь не о шутках Харрисона Форда. К Лукасу папа не лезет. Это вообще он нас познакомил, когда привел Лукаса учить меня химии в первом семестре 11 класса. 4 месяца Лукас приходил к нам 2 раза в неделю с учебниками и легкой улыбкой, и мы скоро стали хорошими друзьями. Он один из моих самых любимых на свете людей, сразу рядом с Феном. «Привет!» — обнимаю его, не обращая внимания на дырку, которую папа сверлит в нас взглядом. «Заходи». «Привет». Он кратко стискивает меня, а потом отступает назад, ища взглядом папу. Лукас знает порядки. «Здравствуйте, доктор Трескотт. Спасибо, что разрешили зайти». Схватив Лукаса за руку, я практически волоку его к лестнице. «Пошли наверх. Выберем, что смотреть будем. Я голосую за ромком». «А мой голос вообще считается?» — сухо спрашивает он. «Нет», — широко улыбаюсь ему я. «Дверь не закрывай, Кейс», — кричит папа нам в спину. Зайдя в мою комнату, я, как и было сказано, оставляю дверь открытой, но только щелку, а потом прыгаю на кровать и обнимаю одну из пушистых белых подушек на ней. Лукас скидывает обувь и присоединяется ко мне, устраиваясь поудобнее у изголовья. «Выглядишь счастливой», — щурится он на меня. Хихикаю. «А это плохо?» «Нет, конечно же, нет. Просто убеждаюсь, что ты в курсе». «Я в курсе». Взяв пульт с прикроватного столика, он нажимает на один из стриминговых сервисов. На экране разворачивается лента кинообложек. Он начинает их листать. «Так говоришь, ромком?» «Да, пожалуйста». Положив голову на подушку, смотрю на профиль Лукаса, пока он изучает ассортимент. А у него красивый профиль, вдруг понимаю я. Мы так хорошо дружим, что иногда я даже забываю, что Лукас так-то даже немного горяч. Его темные волосы всегда выглядят немного растрёпанными, в милом я только встал духе. Глаза темные, ямочки на щеках. Небольшая ямка на подбородке. Он не такой высокий или мускулистый, как его брат Гейб, но не менее красивый. Я бы сказала, он даже красивее. Я плохо знала Гейба Киприана, но он всегда казался немного заносчивым. Нет ничего плохого в слегка самоуверенных парнях, но когда с этим перебор, они становятся засранцами. Вот взять бывшего Слоун, Дюка. Заносчивее Дюка не придумать, и противнее тоже. Мою цепочку мыслей прерывает трель входящих сообщений. Протянув руку ко второму прикроватному столику, я хватаю телефон и расплываюсь в улыбке при виде имени Фена. «Фен, я уже скучаю». Сердце тут же пускается в пляс. «Как же я влюблена до смерти!» «Кто там?» — Лукас косится на мой экран. «А, просто Фен». Смахиваю оповещение, прежде чем он успевает его прочитать. «Да? И чего пишет?» «Да ничего, идет сегодня на бои за компанию с Эрджеем». Улыбаюсь. «Слышала, Эрджей открещивается от роли лидера?» Лукас фыркает. Еще как. Но нравится ему это или нет, он новый король Сэндовера. Жаль, что мой брат не может насладиться свободой. «Какой свободой?» «Дюк отжимал процент со всех продаж Гейба», — объясняет он. Гейба это всегда бесило. Говорил, мол, чем я только не занимаюсь, при этом даже не могу насладиться результатами своих трудов. Вот они, проблемы плохих парней. Лукас смеется. «Ну, Дюк брал деньги просто потому, что Дюк был жадной сволочью, так что я согласен, это раздражало. А вот Эрджей не хочет всем этим заниматься. С тех пор, как он вырубил Дюка, парни все пытаются носить ему деньги, а он только и говорит им отвалить. Мне тоже становится смешно. Клянусь, вы, мальчишки из Сэндовера, отбитые». «Ну, не все», — протестует он. Потом делает паузу. «Так вы с Феном все еще много общаетесь?» Он даже не подозревает, насколько. «Вообще-то, никто не знает, что мы с Феном целуемся вот уже неделю. Слоан я пока сказать не могу, если только не хочу оказаться виновной в смерти Фена, а может, и в собственной. И подружки, чтобы поделиться с ней секретами, у меня тоже ни одной нет, так как балларцы для меня все равно, что мертвы, а в святого Винсента все считают меня поехавшей. Обычно мы с Лукасом не говорим о любовных делах, но я скоро лопну, если никому не расскажу. так что у меня вырывается. Мы вроде как встречаемся. На его лице проступает шок. «Серьезно?» «Ага», — смущенно киваю я. «И давно?» — требовательно спрашивает он. Сажусь прямее, положив подушку на колени. «Около недели. Оно как-то само собой получилось. Мы были друзьями, но потом поцеловались, а теперь...» Приходится прикусить губу, чтобы не расплыться в очередной улыбке. «Ну, теперь вместе». Лукас кладет пульт на кровать и поворачивается лицом ко мне. По его выражению, я понимаю, что такое развитие событий ему не то чтобы нравится. «Просто порадуйся за меня», — умоляюще говорю я, прежде чем он успевает озвучить свое неодобрение. «Я знаю, ты против». «Против», — соглашается он. «Но я прошу тебя меня поддержать». Я беру его за руку, сжимая ладони в пальцах. «У меня был такой отвратительный год, Лукас, ты сам знаешь». «Знаю». Его голос смягчается. «В моей жизни так мало солнечных лучей последнее время. Я сжимаю его ладонь сильнее, он переплетает наши пальцы. Твоя дружба — один из них. И Слоун, и теперь Фэн, он очень мне нравится». «Понимаю, он же Фэн Бишоп. Всем девчонкам он нравится, Кейс. В том-то и проблема». «Если ты намекаешь, что он все еще спит с кем попало, то я тебе уверяю, что это не так. Я знаю о его похождениях в прошлом, я не слепая и не тупая». «У него есть собственный хэштег», — бурчит Лукас. «Похождение слабо сказано». Мои брови лезут на лоб. «У него есть хэштег?» «Ага, то еще зрелище. Смотри». Лукас достает телефон из кармана, открывает Инстаграм, вбивает что-то в поиск и разворачивает ко мне экран. «Не могу сдержать любопытство. Решетка, Фэн Бишоп. Правда, хэштег? Кажется, под ним сотни постов, не все от девушек. Много фотографий с вечеринок. Его фото с Гейбом или Лоусоном или Сайлосом, то на одном, то на другом празднике». Фото с футбольного поля, где его светлые волосы сияют на солнце, а лицо сосредоточено. Но да, фоток с девушками и правда много. Очень красивыми девушками, трогающими его повсюду. Он закидывает им руки на плечи, пьяно целует их в губы. Не самый лестный портрет приключений Фэна до наших отношений, но он обо всем этом мне рассказывал и сам. «Я все это знаю». Тихо говорю я, возвращая телефон. «И мне все равно». «Тебе все равно», — скептично повторяет Лукас. «Ага, Фэн был честен касательно своего прошлого». Подползаю ближе и опускаю голову Лукасу на плечо. «Дай ему шанс, ладно? Не волнуйся за меня». «Ладно», — ворчливо говорит Лукас. «Я постараюсь не волноваться. Но если он сделает тебе больно...» «То я разрешаю тебе его избить», — великодушно говорю я. «Спасибо». Улыбаюсь ему в плечо. «Он хорошо на меня влияет, правда, и он всегда честен со мной, даже когда ему неуютно. Обещаю тебе, у Фэна от меня секретов нет».